Штук 3. Ауфге. Модификация немецкой средней самоходно-артиллерийской установки «Штук-3», выпускавшейся с 1943 года. Начиная с этой модели, штурмгешюцы приобрели тот облик, который сделал их «Фердинандами» в глазах советских танкистов. «Ауфге» получили монолитную 80-миллиметровую лобовую броню и 75-миллиметровую пушку с длиной ствола 48 калибров. Это позволило им поражать 34-ки на дистанциях свыше 1000 метров. Будучи неуязвимыми для Т-34 на дистанции до боя 300-500 метров, одновременно самоходки получили командирскую башенку, значительно улучшившую работу командира самоходного орудия. Все это, наряду с хорошо себя зарекомендовавшим шасси танка «Панцеркампфаген-3», делало «Штуги» грозным противником, роль которых в вермахте постоянно возрастала. Так, в апреле 1943 года на Восточном фронте насчитывалось 589 штук 3 и 5 штук 3, модификация со 105-мм гаубицей. 30 июня их число возросло до 916 штук 3 и 68 штук 3. В конце года, 31 декабря 1943 года, количество штурмгешюцев перекрыло другие виды техники. 1441 штук и 66 штук. Это было больше, чем любого другого типа бронетанковой техники вермахта. По штату от 1 декабря 1943 года каждая батарея самоходок состояла из трех взводов по три орудия в каждом и одного штурмгешюца в управлении батареи. Батальон включал три батареи и роту управления, а всего 31 самоходную установку. 2 марта 1943 года в связи с появлением на фронте модификации САУ со 105-миллиметровой гаубицей был введен еще один штат батареи – 7 самоходок с 75-миллиметровым орудием и 3 со 105-миллиметровой гаубицей. В сражении на Курской дуге участвовали батальоны штурмгешюцев обоих типов. Помимо отдельных батальонов, существовала еще одна форма организации – батальоны самоходок в составе элитных дивизий. Батальон штугов панцергренадерской дивизии «Великая Германия» насчитывал перед началом операции «Цитадель» 35 машин. Столько же их было в эсэсовских дивизиях «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» и «Тоттенкомпф». Только дивизия СС «Дас Райх» выбивалась из этого ряда, она могла выставить 34 штурмгешюца. О начале операции «Цитадель» Маликин вспоминал. «Грохот разрывов сорвал нас с нар в землянке, заставил схватить свои автоматы и броситься на выход, к вырытым щелям. Снаряды и мины рвались совсем близко, стенки землянки ходили ходуном, сквозь накат сыпался песок. Выбежав наружу, мы залегли в щели. Между окопами и штабными землянками метались огонь, дым и земля. Кинулись в ход сообщения, отбежали с десяток шагов и упали на дно глубокого окопа. Артподготовка противника продолжалась в полосе обороны полка более часа. Затем канонада начала стихать, и стали явственнее слышаться пулеметные и автоматные очереди с переднего края. По всей полосе обороны разгорелся яростный бой. Под прикрытием дымовой завесы гитлеровцы пошли на штурм. В наступлении на северном фасе Курской дуги немцами были применены высокие технологии того времени. Для пробивания проходов в минных полях использовались радиоуправляемые танкетки «Боргвард».